Братья и сестры, мы уже слышали сегодня, Господь напомнил нам, что нужно исследовать пути свои, потому что действительно бывает так, как написано в книге притчей, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их – путь к смерти. Вот такое бывает. И человек такой с насмешкой смотрит на других и думает, да пусть рассказывают, у меня все хорошо. Просто у них другое мнение, а у меня свое мнение. И все. И человек тешит себя своим мнением, идет в погибель и не знает. Вот как это опасно. Поэтому нужно очень всесторонне исследовать свой путь. И не только самому уповать на свою оценку своего пути, а еще дать возможность, пусть Бог о нас засвидетельствует. Как Бог засвидетельствовал о жертве Авеля и его жертву принял. Вот Бог засвидетельствовал. А Каина жертву не принял, хотя Каин думал, что он прав перед Богом. У него все нормально, а Бог не принял. И вместо того, чтобы Каину судить себя, искать причины, почему у меня с Богом разобщение, что произошло, почему Бог недоволен моей жертвой, почему нету благодати в моей жизни, в моем служении, почему созидания нету, он этого не делал. А он просто обозлился на брата Авеля и начал преследовать его, и вплоть до того, что убил. И путем Каиновым и сегодня люди еще ходят. И сегодня все, кто враждуют с братьями, все, кто соперничают, завидуют, это еще путь Каина, он так и остается. И мы вторую проповедь слышали, что имеем преимущество, привилегию, превосходство входить в небесное святилище путем новым и живым. И этот новый и живой путь – это наш Иисус Христос. Однажды Он сказал об этом Сам лично, Иоанна 14:6. «Я есть путь и истина, и жизнь». И вот этот путь живой, путь истины – это Сам Иисус Христос. И только через этот путь можно прийти в общение с Богом и душу спасти от ада, от проклятия и от гибели. Только этим путем. Мальчики, знаете, как моя проповедь называется сегодня? Вот запомните, я в конце проповеди у вас еще переспрошу, запомнили вы или нет. Называется «Темный день». Посмотрите все в окно, темный день сегодня или нет? Нет. А как это может быть, темный день? Темная ночь еще понятно. Ну, темная ночь, а какой еще быть? Темная и есть темная ночь. А вот день – это всегда солнце, это всегда свет. Дети, вы как узнаете, что день настал? Когда светло за окном, да? Вот мы узнали, что есть день. И вот темный день. Я прочитаю этот текст. Он записан в книге Екклесиаста, 11 глава, 7-8 стих. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их. И пусть помнит о днях темных, которых будет много». Вот я название проповеди взял из этого текста. «Пусть помнит о днях темных, которых будет много». Что это такое темный день? О чем это идет речь? Темный день – как вот я поизучал, повникал, это когда в жизни человека скорби посетили, или посетили болезни, или инвалидность, или утрата работы, или несправедливо кто-то обижает длительно, или предали близкие люди. Это темный день. Темный день – это когда смерть разлучила близких друзей. Это темный день в жизни. Темный день – это когда человек утрату несет. Темный день – это когда у человека есть в жизни переживания о облегчения нету, тяжело и трудно, темный день. И здесь вот написано, чтобы человек помнил о темных днях. А зачем это нужно? Зачем нужно помнить о скорбях, о переживаниях, о болезнях, о трудностях? Зачем это нужно помнить? Да еще в Ветхом Завете написано: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, чтобы испытать тебя, смирить тебя. По пустыне страшной вел тебя». Много темных дней было, но чтобы узнать, что в сердце твоем. Будешь ли ты бояться Господа? Братья и сестры, нам необходимо помнить темный день. Зачем? Книга Иова, 12 глава, с 22 стиха. «Бог открывает глубокое из среды тьмы». Вот почему нужно помнить темный день. Бог глубокое открывает. В Евангелии от Матфея, в 10 главе написано, с 27 стиха, «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Оказывается, в темноте, в темный день Бог говорит к человеку и говорит, что на ухо услышите, вы тогда на крыше проповедуйте. То есть публично рассказывайте, что Бог делает, надо рассказывать. Братья и сестры, бывает, люди верующие очень заняты. Заняты собой, заняты материальными вещами, которые иногда вообще не нужны в жизни. Мой дедушка однажды мне говорит: «Саша, если бы ты знал, как мало нужно человеку для жизни». Имеется в виду в материальном плане. Как мало нужно. Я тогда подросток был, не понимал, о чем это речь идет. А позже, когда стал уже и служение совершать, все вспоминаю эти слова. И когда вижу, когда люди верующие попадают в бедствие, в темный день, из-за того, что много хочется, люди лишаются сна, люди лишаются отдыха, едут в дальние страны, чего-то много хочется, а потом и душа пустая, и духовно ослабевают люди. Мне пришлось вот в эти дни вот побывать и в Чехии, в Праге, где тысячи украинцев поехали искать себе лучшую долю. И многие из них приобрели себе утрату духовной жизни, разрыв с церковью, разрушение семьи. Очень многие, не все, но очень многие. Это я лично видел. И почему я вообще туда попал? Потому что одному такому человеку со свободной церкви попали мои проповеди, диск. И он мне потом рассказывал. Говорит: «Я приду на работу, включу проповеди и плачу с утра и до вечера. И слушаю, и все меня касается, и все меня судит. И я плачу, и так долго, и много дней было». И я потом решил, мне надо серьезно каяться, серьезно очищаться надо, мне надо исправлять жизнь. Пошел к своему служителю, а он его успокоил. Человек широкого пути, человек, который отвергает очищение, говорит: «Все нормально, никого не слушай, никакие проповеди не надо, все нормально, идем». «Как нормально, у меня очи открылись, я погибаю». «Все нормально, все не надо очищаться, это не нужно». И он не послушался правильно, что сделал, и начал искать, и нашел телефон, и много молился, чтобы я побыл у него дома. И Бог это сделал, что я был у него дома, и его жена, и его сын, и его дочь, все проходили очищение, исповедовались. 3 дня молитвы, посты, беседы, наставления, очищения, чтобы души привели в порядок свою жизнь. А в жизни темный день. Человек, кажется, уже 10 лет он прожил в Европе, имеет заработок хороший и дырявый кошелек у человека. И он говорит, ты знаешь, ты в проповеди касался вопросов проклятия, и я думаю, что у меня что-то это есть. Я столько работаю, я постоянно в долгах. Кажется, ну не должен я быть в долгах. Я говорю, надо хорошо пообщаться нам. И мы коснулись его жизни с юности до сих пор, и нашлись целый ряд причин, почему у него проклятие в материальной жизни. Целый ряд причин веских, обоснованных, очевидных, которые невозможно игнорировать. И он тогда развязывал эти узлы и приводил в порядок свою жизнь. Братья и сестры, серьезный вопрос. Он открывает глубокой среды тьмы. В книге Даниила, вторая глава, вот так написано. Бог открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Братья и сестры, какое утешение для нас в этом откровении, что Бог знает, что во мраке. Если в твоей жизни, сестра и брат, темный день, у тебя переживания и скорби, у тебя трудности и неопределенность, у тебя страдания и боль, утешайся этим. Он знает, что во тьме. Он знает. Он открывает глубокое из среды тьмы. Он запечатлевает откровение свое человеку. Он знает. Это так утешительно и надежно знать, осознавать, что Бог знает, что во мраке. А с Богом свет, истина, и можно этим утешаться. Помни о темных днях. И вот Богу иногда трудно бывает с человеком поговорить. Человек слишком занят, человек слишком чем-то обременен. Грехами часто обременен человек, и Бог хочет поговорить, а не может. И тогда Богу приходится в жизни человека допускать темный день. Для чего? Чтобы близко-близко приблизиться к человеку и на ухо сказать человеку что-то важное. Чтобы отвесть человека от какой-нибудь пропасти или беды душу человека. Помни о темных днях. Вот мы еще один текст находим, который в книге Иова, 29 глава, с 3 стиха. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим». Вот Иов – это человек, который пережил темный день в своей жизни. Темный день заключался для него в чем? В один день погибли 10 детей его. Мы можем согласиться, что это темный день? Кто хоронил ребенка своего, тот знает, что это такое. Но 10 детей похоронить – это сложно представить, какая большая рана в душе. Остаться бездетным в старости – а потом не только это. Все имущество разграбили, пришли савияне и угнали скот. А по тем временам скот – это было очень большое богатство. Это была и пища, и одежда, и жилье. Скот – это все было. Почему жилье? Из кож животных шатры делали. И прятались от непогоды. Из шерсти животных одежду делали. Покрывало и все прочее. То есть, если скот угнан, это пища, одежда, жилье. Это жизнь. И вот отняли. Отняли жизнь. Темный день. А потом не только это, а еще и здоровья лишился. Страшная проказа была. Дьявол поразил его страшной проказой от темени головы до подошвы ног. И никто из нас такого не пережил. Темного дня. Что-то мы переживали, но то, что Иов пережил, братья и сестры, это был темный день. Темный день – это не значит один календарный день в жизни. Это период. И этот период, как богословы считают, у Иова был примерно несколько месяцев, когда он в проказе был, когда его тело гнило, распадалось, куски отпадали. Это была страшная болезнь, мучительная. Это было очень переживательно. И Иов это переживал. Темный день. Но он говорит: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы». Оказывается, когда темный день постигает нас, братья и сестры и молодежь, нужно научиться среди тьмы при светильнике Божьем ходить. А мы можем задать вопрос: а что такое светильник? Это образное выражение. Я не думаю, что Иов ходил и держал фонарик у себя над головой, постоянно светил себе день и ночь. Не думаю. А ходил при свете Божьего откровения, Божьего слова. Но хорошо, а Иов жил тогда, когда не было закона еще, когда Библии не было еще, откуда он мог знать Слово Божие? А оттуда, откуда и Адам знал Слово Божие, откуда Ной знал Слово Божие, откуда Енох знал Слово Божие. Они умели получать от Бога откровения и ходить при свете этих откровений. Молодежь, как это важно! Если вы смотрите вперед, знайте, что темные дни в вашей жизни будут. Научайтесь ходить при свете Божьего откровения. Научайтесь. И потом, когда будет скорбь, когда вы будете проходить долиною плача, как написано в книге Псалтырь, 83-й Псалом, проходя долиною плача, они открывают в ней источники и приходят от силы в силу и являются пред Богом на Сионе. Где это на Сионе? Это личное общение с Богом, личная встреча с Богом. И это бывает для тех людей, которые даже в трудных обстоятельствах жизни открывают для себя источники. Где можно открыть эти источники? Один из источников – это Библия, когда мы можем лично прийти и помолиться Богу, и почитать, и утешиться из Писания, и освежить душу свою, и ободриться. Я недавно встретил одного брата, который очень сильно страдает. В его жизни наступил темный день. Раковая опухоль злокачественная, которая смерть несет. И я у него спрашиваю: как ты переносишь этот темный день? Он говорит: я читаю Псалтырь, я читаю книгу Иова. Я этим только и утешаюсь. Да, эти книги написаны людьми, которые много пережили темных дней в своей жизни. И Давид пережил, и Иов пережил. И очень полезно читать во дни, когда скорбь, когда трудно, когда переживания, искушения, когда больно и трудно. Очень полезно читать Псалтырь и книгу Иова. Когда в моей жизни был темный день, когда инвалидность постигла, утрата полная трудоспособности. И я тоже первое, что делал, читал книгу Иова и книгу Псалтырь. И этим утешался. Лежа на такой постели, на которой можно было не встать, лежа в таком отделении, где прямая дорога в морг, и мне пришлось многих людей туда отправить, помогать санитарам, это реальность была, но Бог сохранил мою жизнь. И по молитвам церкви, по молитвам и постам друзей, и я жив доселе, и Бога благодарю. Бог дал пережить этот темный день. А этот темный день годами длился, годами, не один день, годами. И слава Богу, что Господь в это время очень много открывал и говорил с душой. Я мог этими откровениями делиться с братьями и сестрами и других ободрять на путь веры. Это очень ценный урок, хотя и нелегкий, и непростой. Еще один источник мы можем открывать, это когда мы посещаем Дом Божий, когда мы в церкви утешаемся, ищем Слово от Бога. Как это ободряет душу, освежает. И тогда и горе меньше становится, и можно все перенести с Божьей помощью. А еще один источник – это когда Дух Святой утешает нас во всяких скорбях наших и посылает нам новые силы переносить трудности. Помни о темных днях. Вот еще один текст я хотел напомнить. Он записан в книге Исаии, 44 глава, с 3 стиха. «Отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени». Кому это Бог обещает, что Он даст хранимые во тьме, в темноте сокровища? Если контекст посмотреть, речь идет о том, что должен когда-то родиться человек, и его назовут Кир. Он станет императором империи целой. И ему Бог даст задачу, повеление, чтобы восстанавливать Иерусалим и храм после пленения и разрушения, после пожара и уничтожения. И для этого нужно будет много золота, много серебра, много ценностей, чтобы восстановить храм в Иерусалиме. И Бог Киру говорит: «Я дам тебе сокровища, хранимые в темноте». Это реально и буквально было так. Когда Бог отдал сокровища народов, которые в тайниках каких-то, в тайных местах, в темных, они обычно сберегают свои сокровища. А Кир забрал. Для чего? Для себя? Нет. Восстанавливай служение в храме. Вот для чего Бог это сделал. Мальчики, вы видите, какой Бог великий. Вы даже никогда не знали, что Бог еще до вашего рождения дал уже вам имя. А здесь написано, так говорит Господь помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку». А когда Бог сказал эти слова? За 220 лет до рождения Кира. Оказывается, Бог уже знал его имя. Степа, а ты знаешь, что за сотни и тысячи лет уже Бог знал твое имя? Вот чтоб ты знал это. И Бог говорит: «Я держу за правую руку, и я покоряю тебе народы, и отворяю для тебя все двери, и пойду перед тобою, и для того, чтобы ты выполнял мои указания». А я думаю за маму Кира. Если бы мама Кира подумала: не время родить ребенка еще, надо повременить. Когда-нибудь другой раз рожу, другого. Сейчас бедность, сейчас трудности в жизни, сейчас здоровье у меня слабое, не буду я принимать ребенка. Сестры, вы можете себе представить, в какой конфликт бы мама пошла с Богом, а? С его планами. Это страшно представить вообще. Бог уже имя назначил ребенку, Бог уже заранее сказал, что и мамы этой в живых не было. Бог уже назначил все. Вот сегодня как это страшно, когда матери или отцы берут в свои руки судьбу своих детей и кому-то не дают родиться. Из-за того, что в их жизни темный день, из-за того, что не хватает веры, или, как они думают, здоровья, или жилплощади не хватает, или еще чего-то. Вот, и думают: а как я прокормлю, а как я воспитаю? Это серьезный вопрос. Нужно понимать, настолько Бог велик, все держит в своих руках. Он все запланировал заранее. Нельзя вмешиваться в планы Бога и мешать этим планам. За это будет ответственность перед Богом очень большая. Нужно полностью довериться Богу. Помни о темных днях. Братья и сестры, но здесь написано: «Я отдам тебе сокровища, хранимые в темноте». Я хочу перейти теперь к темному дню. Вы знаете, темный день, он тоже имеет сокровища свои. И этими сокровищами, правда, не материальными, а духовными, мы можем пользоваться, мы можем обогащаться ими. И я вот сколько встречаю людей, которые правильно перенесли темный день, выстраданные души, это ценные люди. Ценные для Бога, ценные для церкви, ценные для других людей. Душа выстраданная, душа, приобретшая опыт слушать Бога в темные дни, обогащаться, это очень важно, очень ценно в жизни человека. И такой опыт не получишь заочно, только на очной ставке. Только лично надо пройти через боль, страдания, через одиночество или отвержение, или несправедливое отношение, или еще что-то. Только лично пройти через это, такие люди бывают богаты. А если веры не достает проходить темный день, тогда человек начинает роптать, начинает Бога обвинять, почему в моей жизни то или другое, почему так трудно, Бог ко мне несправедлив. У меня не так много грехов, чтобы мне такое трудное послать в жизни. Он, другие люди есть погрешнее меня, почему им легче и нету им таких переживаний, как мне? Вот так часто люди думают. А это ложные мысли. Так неправильно думать. Первый брат сегодня прочитал. «Испытаем и исследуем пути. Всякий сетуй на грехи свои. И не надо сетовать на Бога или на людей». Мне звонит позавчера одна женщина где-то с Западной Украины. Ей попала в руки газета, которую вот у нас распространяют. Там мой телефон. И эта женщина прочитала телефон и решилась позвонить. И говорит, я полная обиды. Я не могу простить моим обидчикам. Это меня сильно мучит, разрушает, но у меня нету силы простить. Что вы мне посоветуете? Конечно, я ей посоветовал, говорю, первое, что тебе надо осознать, что твой долг перед Богом намного больше, чем долг тех людей перед тобой. И если ты это поймешь, насколько ты грешна перед Богом и виновна, и достойна ада, даже жить недостойна, тогда легче будет простить. А бывает, люди не могут прощать, потому что не понимают свое состояние, свое положение пред Богом. И тогда обиды гложут сердце, мучают человека, спать не дают, нервы разрушаются, здоровье разрушается, потому что человек не понимает своего состояния и готов требовать от Бога своей справедливости, а не Божьей. «Отдам тебе, хранимые во тьме, сокровища». Однажды мне пришлось с одним братом беседовать, а у него большое переживание в жизни. Многодетный отец, а в голове врачи нашли раковую опухоль. Он обследовался в Харькове, в онкоцентре. Точно опухоль есть, но операцию делать нельзя, уже поздно. Если сделают операцию, никакой гарантии, он может остаться ненормальным. Все. И умирать. Как умирать, если около 10 детей? И даже врач сказал, ты многодетный отец, и если с тобой что случится, и дети останутся без отца, а как я себя буду чувствовать? Ну что, зарезал на столе папу, и дети остались без папы. Как я себя буду чувствовать? И отказал. А что делать? А темный день наступает. Он поехал в Киев и там обследовался. Точно все подтвердилось. И тоже не берутся делать операцию. А что делать дальше? Человек обречен. И я у брата спрашиваю, когда ты вот этот целый год по больницам обреченный, что ты думал? Как ты переносил этот темный день? Я лично у него спрашивал. Знаете, как он ответил? Он говорит, когда я этот темный день переживал, я часто проверял свою жизнь. Есть ли в моей жизни плод, с которым я мог бы явиться пред лицо Божье? Если моя жизнь прервется, будет ли что в моих руках принести плод для Бога? Я оглянулся на жизнь, поисследовал и утешился. Ну, а я знаю того брата, он очень жертвенный. Очень тихий, очень добрый человек, нескандальный, очень смиренный человек. И он свою жизнь с юности так и строил, чтобы людям служить, другим. Хорошо, что у него плод был. Вы знаете, братья и сестры, в темный день это тоже утешает. Когда человек оглядывается назад и, оценивая жизнь свою, приходит к выводу, да, я недаром прожил. Да, я что-то сделал на земле для Бога, для церкви, для людей. Если моя жизнь прервется, я недаром жил. А что делать человеку, который ленивый был, который не служил для Бога, который боялся гонений или страданий и искал себе широкий путь, искал себе облегчений и не напрягался? Я молодого человека одного спросил в одной местности, я говорю, а почему ты не хочешь проповедовать? А он говорит мне, я не хочу напрягаться. Так он мне сказал. Я не хочу напрягаться. В общем, и не против проповедовать, но не хочу напрягаться. Вон оно в чем вопрос. Хочется иметь жизнь без напряжения, без жертвенности, без труда, без пота, без усилий. Ой, как это серьезно, как это серьезно. Надо подумать, молодым братьям подумать. Вы желаете жить без напряжения? Или вы желаете полностью посвятить жизнь Богу? Чтобы вы не жалели, когда темный день придет в вашей жизни. А он придет. Библия говорит, много будет темных дней. И тогда, когда будете оглядываться назад, подумайте, как будет вам на душе. А еще брат этот мне сказал, говорит, я оглядывался назад, я читал Слово Божие и искал обетования. И на них опору делал для своей души. А какие можно найти обетования, чтобы опереться на них? Мне даже было интересно, я спросил, брат, ну какое слово из Библии вот утешило тебя, конкретно прям утешило? Он говорит, мне однажды открылся текст, где сказано, я даже записал себе это, в твоей книге все дни для меня назначенные. Вот это слово, говорит, меня сильно утешило, что у Бога в книге каждый день обозначен для моей жизни. И случайной смерти не будет. Ни на секунду меньше я не проживу. И это меня, говорит, избавило от страха перед смертью. А я смертельно болен, у меня рак, злокачественная опухоль. В твоей книге все дни для меня назначены. Братья и сестры, это сокровище, которое человек в темный день получил для своей жизни. А еще сокровище – это переоценка ценностей, когда человек по-другому начинает смотреть на жизнь, на материальные ценности. Я помню, посетил одну больную женщину, которая по жизни была очень суетливым человеком, очень суетливым. Человек настолько привязан к домашнему быту, к бытовым вопросам, огород, сад, хозяйство, все, и все идеально и безупречно должно быть. Если огород, ни одного сорняка не должно быть. Если в доме, нигде соринки не должно быть. И для этого вся жизнь, все здоровье, туда все должно быть посвящено. А когда инвалидность, болезнь длительная, годами, женщина заявляет, говорит, все стало таким ненужным, таким пустым. Такая переоценка ценностей произошла. Братья и сестры, нужно научаться пользоваться благами, когда темный день нас постигает. В книге Исаии, 38 глава, есть такой текст, где Исаия молится. У него тоже темный день был, в царя Езекии. Это был человек богатый, это был царь. Но к нему Бог посылает пророка, мальчики. И что пророк говорит? Пророк говорит ему, постель, на которую ты лег, не встанешь. Смерть будет тебе. И он начал плакать и тосковать, и молиться, Господи, продли мою жизнь еще. И он очень сильно просил, и Бог посылает пророка Исаию и говорит, 15 лет тебе продлеваю жизни. 15 лет. Это уже во власти Бога. Все дни у него в руке. 15 лет тебе продлеваю жизнь. И когда пережил Езекия, царь, вот этот темный день, а это длительная была, длительный период его жизни был. Это не 2 дня он болел. Думаю, не 2 дня. Больше намного. И потом Езекия говорит: «Во благо мне была сильная горесть. Тихо буду проводить дни жизни моей. Тихо буду жить». Вот оно сокровище. Когда человек, пройдя темный день в своей жизни, научается тихо жить. А что это означает? Тихо жить. Братья и сестры, как вы думаете? Очень интересный вопрос. Как это царь Езекия не жил тихо раньше? А теперь, говорит, буду тихо жить. Это серьезное переживание. И следующий вопрос. Он говорит: «Ты бросил все грехи мои за хребет и спас меня от рва погибели». Вот благословение темного дня. Вот сокровище. От рва погибели Бог сохраняет. Грехи за хребет пускает, то есть очищает человека и избавляет. Есть смысл. Помни о темных днях твоей жизни. И последний стих я хочу напомнить, прочитать. Это книга Псалтырь, 93-й Псалом, 13-й стих. Бог дает покой в бедственные дни. Бог дает покой в бедственные дни. Если вы, братья и сестры, в своей жизни переживаете темный день, обращайтесь к Господу. Говорите Ему, как Давид молился, говорит: «Господи, выведи из темницы душу мою». В бедственные дни Господь может дать утешение и покой. Пусть Господь нас утешит всех вот этой мыслью, что Бог знает, что во мраке. Все Бог знает, поэтому поблагодарим Бога за эти темные дни, за богатство, которое мы имеем. Порадуемся Господи нашим. А кто сегодня еще не имеет спасения, кто без Бога еще живет, обращайтесь к Богу с покаянием. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.